Глава 18. «Техноген», — бормотала Кристина, уже почти автоматически накладывая целительные чары. К счастью, для ремонта машин их оказалось достаточно. Поломки были не очень серьезными, одноногие не успели натворить ничего непоправимого. «Техноген». Они боятся, что придет техноген и поработит магов, и поэтому ломают технику. Логично, если этот техноген черпает из нее силу, а еще они пробуждают души городов. Душа города может справиться с техногеном? Или им нужны свои ведьмы на посту главковинов? Зачем? Как это поможет победить техногена? «Кристина Сергеевна, вы это уже говорили», — проныла Катя. «Не знаю я, у меня уже руки болят». Она тоже непрерывно плела магический узор, повторяла те же самые движения раз за разом. Проспект оживился, многие машины сдвинулись с места и лавировали среди тех, которые пока не могли завестись. Часть поломок владельцы исправили сами. Магазины, прежде обесточенные, теперь гордо сверкали витринами. Электрический свет прорезал наползающие сумерки. Надо же, уже почти вечер. А Кристина и не заметила, как пролетел день. Столько хлопот. И все напрасно. Или без видимого результата. Они ни на шаг не приблизились к разгадке. Нет, немного приблизились. Мотивы сектантов стали чуть яснее. Всплыл некий техноген. Но это не давало ответ на вопрос, где искать Марианну Бойко с сообщниками. И какими такими чарами они пользуются, что становятся непобедимыми. И при чем здесь музей? И что с безымянным? И... «Девки!» Робко поинтересовался прокуренный голос. «А вы че руками машете? Вы глухонемые, да? А как тогда разговариваете?» Кристина поморгала. Они с Катей встали на углу возле большого перекрестка и накладывали чары на максимальное количество машин и домов, до которых могли дотянуться. От толпы, ждущей у светофора, отделился плюгавенький мужчина и с недоумением их разглядывал. «Колдуем мы, не видно, что ли?» — пробурчала Кристина, не прекращая работу. Собеседник от чего-то рассердился. «Тьфу, ненормальные!» — сплюнул он и вернулся к светофору. Загорелся зеленый. «Может, свои главы ковинов должны как-то по-новому выстраивать политику ковинов?» — продолжала Кристина размышлять вслух. «Угнетать развитие технологий? Но это же бред! Ковины не могут влиять на человеческое общество, они только контролируют магию. Инквизиция не позволит им вмешиваться. Хотя, может, затем сектантам и понадобился безымянный?» «А что с безымянным?» — заинтересовалась Катя. Как и все, она не раз слышала о Верховном Инквизиторе, но он оставался существом недосягаемым и полулегендарным. Кристина опомнилась. «Ничего. «Сектанты подбираются к нему», — расплывчато ответила она. «Слушай, я тоже устала. Давай зайдем в кафе, передохнем. «Давайте», — обрадовалась Катя. Они нырнули в ближайшую пиццерию и сели у окна. Кроме пиццы, в меню были еще блины и пироги, а в баре — куча алкогольных и безалкогольных напитков. Кристина взяла себе блинчик с грибной начинкой и крепкий кофе с медом. Стоило ей сесть за столик у окна и расслабиться, глядя на вечерний город, как навалилась усталость. Она казалась многотонной, хотя Кристина ничего особенного не делала. Ну да, совсем ничего, только несколько часов кряду колдовала, расходуя магию понемногу, но непрерывно, а до этого почти сутки не спала. А магический резерв, что ни говори, еще не до конца восстановился. Да и ограничительные чары, наложенные на город, давали о себе знать. Они были нипочём, кажется, только сектантам, чьи посланцы, одноноги, кто-то и бог весть кто еще бодро носились по улицам, круша технику. И теперь неизвестно еще, когда получится добраться до секты и снять ограничительные чары, потому что из-за появления высших все пошло наперекосяк. Кристина залпом допила кофе. Растворенный в чашке пакетик меда не мог заглушить горечь до конца. Черт, нужно не кофе, а бодрящее зелье. Или просто поехать домой и поспать. «Что-то я расклеилась», — — пробормотала она. «Продолжим завтра, пожалуй. Город кое-как ожил, до завтра дотерпит». Действительно, за окном проносились по дороге машины, сияли витрины и светились окна домов напротив. Пробки постепенно рассосались. То, что еще нуждалось в ремонте, реанимировали владельцы. Кристина вяло подумала, что поступает нехорошо, и что в этом как раз заключается работа Ковина — защищать невинных людей от последствий чар и магических аномалий. А сейчас она собиралась бросить людей и вынудить самостоятельно оплачивать ремонт. Но не скажешь же им: «Подождите, пока ведьмы и колдуны выспятся и все починят». «Да, уже нормально все, Кристина Сергеевна», — сказала Катя. «Если что не работает, другие подежурят. Аль пишет, что еще много ведьм и половина ложи патрулируют город, ищут магических существ и заодно убирают последние поломки. Не волнуйтесь». Она держала в руке телефон и что-то быстро печатала, то и дело отрываясь от экрана и тревожно поглядывая на Кристину. «Магические существа спрятались. Теперь долго не появятся», — проговорила та. Лещинский утверждал это с уверенностью, и в целом Кристина ему верила, но при мысли, что сейчас придется ехать домой и ложиться спать, сонливость слегка отступила. Это было сильнее ее. Можно сколько угодно верить, что больше никто не нападет, но подсознанию не объяснишь. Она не знала, сумеет ли заснуть. Может, в офисе переночевать? Нет уж, не дождутся. Если она начнет бегать из собственного дома, это будет значить, что противники взяли вверх. Запугали главную ведьму и утвердили свое превосходство. От одной мысли об их превосходстве в душе поднималось неконтролируемое бешенство. Нет уж, она поедет домой и ляжет там спать, даже если придется трястись под одеялом всю ночь или наглотаться снотворных зелий до полной невменяемости. Впрочем, был еще Лещинский, который в прошлый раз вовремя заметил нападение, несмотря на то, что заглоты действовали совершенно беззвучно. И если он посмеет отправиться на ночевку в отель, а не к Кристине. Она яростно раскромсала ножом остатки блинчика и доела его, после чего взялась за телефон. «Лера, где инквизиторы? И что там с сотрудниками музея? Ты что-то узнала?» «Инквизиторы недавно вернулись, в гостиницу поехали, в речную», — хихикнула помощница. «А с музейными нормально все, люди как люди, ничего за ними не замечено. Родились, учились, работали. Что я вообще должна была искать?» «Все, что найдется», — мрачно сказала Кристина. «Не было никаких, я не знаю, провалов, чтобы они исчезали на несколько лет или десятилетий. Или странностей каких-нибудь. Ты проверяла, точно ли они учились там, где записано? Написать что угодно можно». «Вы меня пугаете», — после паузы проговорила Лера. «А они что, шпионы какие-то или сектанты замаскированные?» «Все может быть. Ты проверяла или нет?» «Ну...» — неуверенно ответила Лера. «Ездить по учебным заведениям всяким уже поздно, но я могу еще позвонить людям, которые указаны в досье, детям этих музейных смотрительниц, мужьям, коллегам с прошлой работы. Однокурсников могу поискать, только их же много. Там в штате музея 20 человек». Ее голос стал паническим. Кристина задумалась. «Звонить детям? Интересно, несуществующие люди могут рожать настоящих реальных детей? Звонить мужьям? Да здесь до роддомов надо добираться и проверять, действительно ли старушки-смотрительницы и молодящаяся директриса Ольга Кириченко некогда появились на свет, потому что если появились, останется только признать, что все это время в мире существовали не только обычные люди, но и люди ненаходимые, которых не определяла магия, просто иной вид, ничего подозрительного. «Ты сама-то в это веришь?» — подумала Кристина. «Возьми директора музея, Ольгу Ивановну Кириченко. Посмотри документы роддома, в котором она родилась, если найдешь», — сказала она. «Состряпай какой-нибудь официальный запрос. Завтра утром свяжемся с этим роддомом и проверим. А сегодня позвони ее мужу, детям, коллегам и однокурсникам, кому сможешь. Сочини там какое-нибудь объяснение, зачем ты их расспрашиваешь. Главная задача — убедиться, что она нормальный человек, а не магическое существо. Но как она может быть существом? Осторожно поинтересовалась Лера. Это же легко вычисляется. Да вот я подозреваю, что иногда не очень-то легко, вздохнула Кристина. Я потом тебе не по телефону расскажу, что с ней. Все, до завтра. Я буду утром. А что такое с директором музея? Спросила Катарина. А инквизиторы завтра утром в офис приедут? Любопытная ты, Катя, прямо как ведьма, фыркнула Кристина. В музей ведет след сектантов. Но в самом музее мы не видим никаких чар. Вообще ничего необычного. Только стандартные проверочные чары показывают, что там нет людей. Директрису и смотрительниц в упор не видят. Да, инквизиторы еще заявятся. Они же заглотов не переловили. Катя раскрыла рот. Но как директриса может быть не человеком? Такого не бывает, чтобы чары... И кто такие заглоты? Твари с зубастой пушкой. Лучше тебе и не знать. Рассеянно сообщила Кристина и провела пальцем по дисплею телефона, собираясь позвонить Лещинскому. Но тут телефон разразился трелью сам. «Вы там где?» — бодро спросил Лещинский. «Домой едете? А то мне, знаете, будет не по себе хозяйничать у вас в квартире в одиночку. Вдруг какие-нибудь ложечки пропадут?» «Мультиварку, главное, не украдите», — проворчала Кристина. «Помните, где я оставила машину? Встречаемся возле нее. На дорогах было спокойно. Ни пробок, ни аварий. Кое-где к обочинам жались автомобили, но сложно было понять, сломались они или их просто там припарковали. Почти во всех домах горел свет, хотя Кристина увидела несколько обесточенных. Проезжая мимо в маршрутке, она не успела рассмотреть номера. Лучше бы, конечно, нашла что-то подходящее и полетела, а не тряслась в переполненном микроавтобусе. Но она слишком устала. Магия отзывалась, но так слабо и с таким запозданием, что Кристина могла бы просто свалиться, как сбитый самолет. Лещинский уже ждал возле машины. Окинув Кристину цепким взглядом, он предложил сесть за руль. Она отмахнулась. Навигатором не пользовалась, а постоянно подсказывать дорогу незнающему города инквизитору проще было ехать самой. Дальнобойщики вон иногда сутками за рулем и ничего. «Что там с заглотами?» — спросила она, вливаясь в поток машин. «И как поживают инквизиторы? Там же Дина и Богдан Сергеевич, правильно?» «Они», — кивнул спутник. «Такие же, слегка не в себе, но колдуют, кажется, на своем обычном уровне. Нужно только их постоянно направлять и не давать отвлекаться. Мы расставили ловушки-приманки. Днем в каждой ловушке работал портал в заповедник. В заповеднике дежурили сотрудники. На ночь я погасил порталы. Завтра отправим в столицу тех, кто остался». «И тогда инквизиторы тоже уберутся?» — с надеждой спросила Кристина. «Увы, вряд ли». Лещинский пытался говорить с сочувствием, но посмеивался. «Они все-таки хотят провести инспекцию. Но мы дадим им в помощь Семёна Никитича и не будем обращать внимания». «А так можно?» — усомнилась Кристина. «Можно», — заверил Лещинский. «Кстати, ваша помощница говорила, что нашла информацию о сотрудницах музея». «Да, и о том, что они не отличаются от людей. Она вам все рассказала?» — оживилась Кристина. «Вы собирались побеседовать с директором музея, помните?» «Помню. Я не знаю, когда мы завтра закончим с заглотами. Если утром окажется, что директор на самом деле существует, и о ее рождении есть запись в архивах роддома, побеседуйте с ней сами, только в одиночку не ходите. Возьмите Дину, я оставлю ее в офисе. Только перед тем, как войти в музей, напомните ей, что вы идете в зачарованное место, что там, возможно, действует секта и так далее. Высшие в целом вменяемы, просто представьте, что разговариваете с пьяными». Кристина, рассмеявшись, кивнула. В ловушке, оставленной в ее квартире, не обнаружилось никого опасного. В сетях трепыхался лишь безобидный домашний всеядец. Это вечно голодное животное, похожее на откормленного до шарообразной формы енота, питалось всем подряд. Проникнув в квартиру, оно заглатывало оставленные на виду ключи, мобильные телефоны, одежду, посуду и вообще все, что видела. Даже секта вряд ли сумела бы использовать его, чтобы навредить Кристине, потому что зверек был непроходимо глуп. Он мог думать исключительно о еде. Скорее всего, он просто пролез в квартиру, ища чем поживиться. Держа существо за загривок, Лещинский на всякий случай наложил на него проверочные чары. Те предсказуемо ничего не выявили. «А может, в музей его запустить?» — пробормотала Кристина, зевая. «Пусть переполошит там всех. Может, что-то и всплывет. «Даже не знаю. А если он никого не переполошит, а только съест пару десятков редких экспонатов?» «Да, загвоздка. Ну, выпустите его, если считаете, что можно». «Можно. Я сотру ему память. У таких существ она легко стирается». Кристина пожала плечами и поплелась на кухню. Они поужинали привычной яичницей с сосисками. После еды спать захотелось еще сильнее. Кристина вяло махнула рукой в сторону шкафа, предлагая Лещинскому постелить себе на диване самому. Потом зашла в свою спальню. И нервозность набросилась на нее с новой силой. Собственная кровать казалась ей черной дырой, на дне которой предвкушающе скалились зубастые пушки. Кристина села в кресло, не решаясь даже снять покрывало. Она из остатков сил ругала себя последними словами, отлично понимала, что больше никто не вломится к ней домой, особенно сегодня, когда секта временно ушла в подполье, особенно после того, как Лещинский увешал ловушками подходы к квартире, особенно после того, как первое нападение провалилось. Понимала, но ничего не могла сделать. Еще лучше она понимала, что если пересилит себя и ляжет в постель, то так и не сомкнет глаз до утра. А утром благополучно сойдет с ума от невозможности спать. У Лещинского там номер в отеле снят. Может поменяться? Пусть ночует здесь, а Кристина поедет туда. Или заставить его перетащить диван в ее спальню, чтобы был рядом. Тьфу, какая ерунда! Кристина все сильнее чувствовала презрение к себе за подобную слабость. Не помогли бы здесь ни гостиницы, ни диваны. Только зелье против неврозов. Но вот беда, его требовалось принимать не менее 5 дней, чтобы получить хоть какой-то результат. Еще, пожалуй, она бы успокоилась, если бы Лещинский спал вместе с ней. Даже заглоты не смогут вытащить из постели одного человека, не потревожив второго. Правда? Тоже ерунда. Он не согласится. Мало ему своего проклятия, чтобы еще носиться с полоумной ведьмой, которая не может справиться с нервами. Позор какой! Тихо скрипнула, поворачиваясь ручка двери. Кристина дернулась и подпрыгнула на месте. «Простите, если помешал. Можно открыть окно?» — спросил Лещинский. Потом удивленно воззрился на Кристину. «А почему вы не спите?» «Не могу». Честно призналась она, поднимаясь с кресла. «Всё время жду заглотов. Да, открывайте окно, чтобы им было легче влезть». Лещинский ненадолго опешил, потом издал короткий смешок. «Никто не влезет. Если заглоты и будут передвигаться по городу сегодня ночью, то только в направлении ловушек. И я выставил дополнительные ловушки снаружи вашей квартиры. В конце концов, я в соседней комнате и замечу, если кто-то влезет». «Хотя это невозможно». «Думаете, я не понимаю?» — мрачно отозвалась Кристина. «Всё в порядке. Идите спать и открывайте окно». «Конечно, в порядке», — усмехнулся инквизитор. «Я вижу. Мы поменялись ролями, и теперь вы отказываетесь признавать свою проблему? Тогда придется бить вас вашим же оружием». Кристина заинтересованно подняла голову. «Бить меня?» Это уже любопытно. Не знал, что вас волнует эта тема. Его усмешка стала шире. Но я вообще-то о другом. Что сделать, чтобы вы не боялись? Состряпать магическую сигнализацию? Перетащить свой диван к вам в комнату? Сигнализация. Кристина задумалась. Можно спать и знать, что магическая сирена взвоет истошным голосом, если в квартиру проникнет хоть один заглот. Ну да, заглот. А они отлично умеют глушить звуки. И даже если сигнализация вместо сирены устроит какое-нибудь локальное землетрясение, все равно черта с два это поможет. «Ничего», — ответила Кристина. «Здесь нужно простое успокоительное зелье. Оно подействует...» Она не сдержалась и добавила. «Дней через 5». Лещинский покачал головой. «Ну, больше я ничего не могу сделать. Не предлагать же спать в вашей постели». «А почему бы и нет?» — поинтересовалась Кристина. Хотя 5 минут назад сама же отвергла эту идею. Он изумленно хмыкнул. «Потому что вы переоцениваете мою выдержку». Она уставилась на него, осмысливая услышанное. Он что, хочет сказать, что не сможет просто так спать рядом в кровати, не удержится и начнет приставать? Приставать. Пришедшее на ум обозначение рассмешило. Кристина сдержала неуместное веселье. Но от всего этого тело неожиданно окатило волной странного возбуждения, жаркого и почти нестерпимого. Хотя, почему странного? Все укладывалось в пределы нормы. «Я думала, отсутствие выдержки — удел 17-летних», — провокационно заметила она, пристально следя за взглядом Лещинского. «Мужчины постарше уже не реагируют так на всех женщин». Он не оскорбился. Казалось, эта шпилька его развеселила. «А я и не реагирую на всех женщин. Только на вас». Кристина моргнула. У нее вырвался смешок. «Почему вас это удивляет?» — улыбнулся Лещинский. «Вы мне нравитесь. Вы меня привлекаете. Я вас хочу, в конце концов. Просто у любой выдержки есть предел». Это было откровенно, возможно, даже слишком. Откровенность выбивала почву из-под ног. Кристина помедлила, прежде чем найтись с ответом. Она просто не знала, что сказать. До сих пор он всегда был таким сдержанным, за исключением тех минут, когда целовал ее. И тогда ничто не говорило о равнодушии. Похоже, кто-то очень хорошо умел скрывать эмоции. Почему перестал сейчас? Кристина догадывалась об ответе. Усталость. Лещинский ведь тоже устал, а в таком состоянии уже не оставалось сил на уклончивые ответы, тактичные отговорки, нагромождение лишней полуправды. «Ну а если я не стану возражать?» — после паузы сказала Кристина. «Настолько боитесь заглотов, что готовы расплатиться честью за охрану?» Глаза собеседника заискрились сдерживаемым смехом. «Да бросьте. Никто уже не нападет. «Хорошего же вы обо мне мнения», — фыркнула она. «Ну, а если вы меня тоже привлекаете? Это так невероятно?» Лещинский усмехнулся. В этой усмешке было что-то непонятное. Немного недоверия, немного радости и что-то еще, что сразу погасло, когда он склонил голову и шагнул к Кристине. «Только не сейчас», — поспешно уточнила она. «Потому что если вы ляжете со мной, то я засну, как только коснусь подушки. Я устала. Надеюсь, вы не станете проделывать всякие непотребства с бесчувственным телом». «Нет», — выдохнул он и сгреб ее в охапку. «Только с находящимся в полном сознании. Чёрт, Кристина». Он прижал ее к себе и уткнулся лицом в волосы. Руки медленно скользили вниз по спине. Кристина замерла, тоже обнимая его. Замерла, хотя казалось, что она вот-вот взорвется от нахлынувших ощущений, тянущих в разные стороны. Гремучая смесь, зарождающееся желание и покой, страсть и безопасность. И еще усталость, которая делила все на два и не давала сполна насладиться древней игрой. «Нам нельзя», — обреченно пробормотал Лещинский, не выпуская ее. «Это еще почему?» — спросила Кристина ему в плечо. «Может быть, опасно. Прежде всего для вас». «Только не говорите, что в порыве страсти вы превращаетесь в чудовище», — нервно фыркнула Кристина. Хотя она бы не очень удивилась, если бы так и оказалось. «Я ни во что не превращаюсь, просто...» «А чёрт, уже не важно. Но они до вас не доберутся даже через мой труп», — прошептал он. Кристина почти не слушала. Она слышала только тембр, не вникая в слова. «Какая-то опасность. Как будто сейчас нет опасности». Лещинский снова о чем-то умалчивал. Как всегда. Ей снова хотелось то ли пнуть его, то ли... «Поцелуйте меня, и будем спать», — потребовала она, чувствуя, что глаза сами собой закрываются. «Продолжим утром». «Обязательно», — шепнул Лещинский, касаясь ее губ. И Кристина действительно отключилась, стоило голове коснуться подушки. Пробуждение было... теплым. Открыв глаза, Кристина обнаружила, что лежит в кольце рук, прямо как в каком-нибудь романтичном фильме. Она прижималась спиной к груди Лещинского, а тот по-хозяйски закинул на нее руку. Одеяло сбилось куда-то в сторону, но тепло было и без него. Кристина поморгала, не шевелясь и не оборачиваясь. В окно били утренние солнечные лучи. Судя по солнцу, было часов 8, а может 9. Так, вчера она, потеряв всякое понятие о сдержанности, фактически затащила инквизитора в постель, пообещав ему утренний разврат, потому что слишком устала для вечернего. Кристина зажмурилась, но тут же вспомнила, что он первый начал. И что теперь где? «Доброе утро», — бархатно промурлыкали ей на ушко. «Раздумываете над тем, как улизнуть?» «Есть немного», — призналась Кристина, прежде чем успела подумать, что произносит ее язык. «Я еще не умывалась, и...» Лещинский легонько провел ладонью по ее животу, и она непроизвольно чуть выгнулась. «Нет, все-таки, когда долго живешь одна, в этом есть свои минусы». «Если единственное препятствие — это умывание», — сказал Лещинский, то я никак не могу вас отпустить. Иначе потом не поймаю. В следующую секунду горячее дыхание обожгло шею, и он принялся медленно целовать нежную кожу. Кристина сама не заметила, как перевернулась на спину, позволяя ему спустить бретели ночной сорочки с плеч. Она прикрыла глаза и какое-то время не шевелилась, прислушиваясь к ощущениям. Тело реагировало именно так, как и должно было. «Нет, пожалуй, острее». Ей захотелось привлечь инквизитора к себе, и она сделала это. Тяжесть мужского тела пригвоздила к кровати. Кристина потянулась к Лещинскому и слегка прикусила ему мочку уха, а потом опять выгнулась и царапнула обнаженную спину, требуя не медлить. Он подчинился. Опираясь одной рукой о подушку у головы Кристины, нависая над ней, он нетерпеливо сжал ее грудь свободной рукой и приник к губам. Кристина жадно ответила на поцелуй, забрасывая одну ногу Лещинскому на бедра, чтобы он не вздумал отстраниться. Он коротко рассмеялся, и Кристина прикусила ему губу, требуя не отвлекаться. Ее охватила бесшабашность пополам с желанием. Крутой коктейль бурлил в крови, заставлял вцепляться в мужчину, как в добычу, играть с ним, как с добычей, и заявлять свои права. К обоюдному сомневаться не приходилось, удовольствию. Ведьмы привыкли получать то, что хотят. Мобильный телефон звонил и звонил. Незатейливая мелодия повторялась раз за разом, громко и назойливо. До того назойливо, что в конце концов достучалась до затуманенного сознания Кристины и вынудила прервать поцелуй. «Чёрт!» — пробормотала она. «Если там какая-нибудь ерунда, я их убью!» Лещинский хмыкнул, потянулся к прикроватной тумбочке и подал телефон. Тот продолжал звонить. На дисплее мигало имя Леры. Кристина помедлила, в глубине души надеясь, что та бросит трубку и решит перезвонить позже, хотя бы через полчаса. А лучше через час. Ну почему вся жизнь подчиняется закону подлости? Может, подлый законёнок, пользуясь невидимостью, уже обосновался в квартире? «Ответьте», — шепнул Лещинский, не отстраняясь. «Там может быть что-то важное». «О, да». Кристина не сомневалась, что там что-то важное. Она провела пальцем по дисплею, и в уши тут же ворвался панический голосок Леры. «Кристина Сергеевна, приезжайте скорее. С Богданом Сергеевичем что-то не то». «А ну, конечно. Нужно приехать поскорее». Она тяжело вздохнула, отодвинулась от Лещинского и села на кровати. «Что случилось?» «Я не знаю, он какой-то странный». «Лера, он всегда странный», — обозлилась Кристина. «Это повод дергать меня с утра?» «Ну, он ни на что не реагирует, не отвечает почти ни на какие вопросы. Я его и про Заглотов пыталась расспрашивать, и про музей. Он только смотрит. Или даже не смотрит, а сам сидит посреди нашего холла и рисует картину». Рядом беззвучно захохотал Лещинский, который отлично слышал Леркины вопли. Кристина мученически возвела глаза к потолку. Она догадывалась, что случилось с несчастным инквизитором и почему на него вдруг нахлынуло вдохновение. Нужно было ехать и расколдовывать его. Вот ведь. «И как у него? Хорошо получается?» Лера, кажется, растерялась от этого вопроса. «Плохо. Значит, талантом Богдан Сергеевич не блистал. Тогда тем более нужно расколдовывать». «А может, пусть рисует?» — жалобно спросила Кристина, скорее у Лещинского, чем у Леры. «Сидит тихонько, никому не мешает». Потом потрясла головой, буркнула: «Ладно, скоро буду», и поплелась в ванную. После встречи с тем существом, с которым столкнулся Богдан Сергеевич, не всякий сохранял здоровый рассудок. Те, у кого хватало способностей, становились знаменитыми художниками, композиторами, поэтами или писателями, но чаще способностей не хватало. И тогда без помощи мага пострадавший просто сходил с ума от понимания, что идеал недостижим. Да уж, давненько в городе не было видно этого ценителя искусства. Интересно, его на Богдана Сергеевича натравила секта? Или они встретились случайно?